Далее она усердно играла на клавикордах и еще училась итальянскому языку у ныне покойного Ферно, ученого-любителя искусств, долгие годы жившего в Риме. Она всегда с большим вниманием следила за моими скромными поэтическими опытами, хотя ей самой и не дано писать стихи, во всяком случае по-немецки. Итальянский сонет «Во вкусе Петрарки» она под руководством Ферно однажды сочинила. Замечательная женщина. Какое впечатление произвело на меня, мне было тогда лет 13-14, то, как она сумела, едва обосновавшись здесь, сделать свой салон средоточием просвещенных умов. Если я добилась чего-нибудь в искусстве ножниц, то и этим обязана ей и ее примеру. Она была и осталась великой мастерицей в вырезывании цветов, и сам тайный советник неизменно восхищался ее искусством на наших чаепитиях. Гёте? Ну да. Он не угомонился, покуда мама не украсила цветами весь каминный экран, и сам с величайшим усердием помогал ей при наклеивании. Я как сейчас помню, что он добрых полчаса сидел перед этим экраном и не мог им налюбоваться. Гёте? Ну да. Любовь великого человека ко всему сделанному, к продукту усердного искусства и всякого рода сноровки, одним словом, к созданию рук человеческих, просто трогательна. Тот, кто не знает его с этой стороны, вообще его не знает. «Вы правы», — промолвила Шарлотта. «Даже я знаю его с этой стороны и вижу теперь, что он все тот же старый Гёте, я хочу сказать, молодой. Когда мы были молоды, там, в Ветцлере, он приходил в восторг от моих вышивок цветными шелками и нередко с охотой и усердием помогал мне набрасывать для них узоры. Мне вспоминается один, так никогда и не законченный, храм любви, на ступенях которого подруга приветствует возвратившуюся паломницу. В этой композиции он принимал живейшее участие. «Божественно!» — вскричала гостья. «Божественно, дорогая госпожа советница! Пожалуйста, пожалуйста, говорите дальше!» «Во всяком случае, не стоя, душенька!» — отвечала Шарлотта. «Не понимаю, как я могла забыть о долге гостеприимства. Мне это тем неприятнее, что меня отвлекли от него ваше внимание и ваши дары». «Я была, безусловно, уверена», — продолжала Адель, усаживаясь на канапе рядом со старой дамой, «что я не единственная и не первая прорвусь сквозь кордон вашей славы. Вы были заняты, наверное, весьма интересной беседой. Я встретилась с выходящим от вас дядей Римером. Как он ваш? О, нет, я так называю его еще с детства, как называла и продолжаю называть всех завсегдатаев или даже просто посетителей маминых воскресных чаепитий. И Мейеров, и Шутце, и Фальков, и барона Эйнзиделя, переводчика Теренция майора фон Кнебеля и легационного советника Бертуха, основателя всеобщей литературной газеты, Гримма и князя Цуклера, еще братьев Шлегелей и обоих Савиньи. Да все они были и остались для меня дядями и тетями. Даже Виланда я называла дядей». «Вы также зовете и Гёте?» «Его нет, но тайную советницу я называла тетей». «Эту Вульпиус?» «Да, ныне покойную госпожу фон Гёте, которую он тотчас же после венчания вел в дом моей матери. В других домах это встретило известные затруднения. Можно даже сказать, что и сам великий человек едва ли бывал тогда где-нибудь кроме нас, так как двор и свет, смотревшие сквозь пальцы на его свободное сожительство с покойной, не хотели ему простить законного брака». «А баронесса фон Штейн, — осведомилась Шарлотта со слегка залившими щеками, — тоже выказала недовольство? Даже больше других. Во всяком случае, она делала вид, что гневается на легализацию этой связи, тогда как на деле сама эта связь издавна заставляла ее страдать. Ее чувства вполне понятны». «О, разумеется! Но, с другой стороны, разве неблагородный порыв заставил великого человека сделать бедняжку своей законной женой? В том году она мужественно и преданно перенесла вместе с ним страшные дни французского нашествия, и он счел, что они, вместе прошедшие через такое испытание, принадлежат друг другу перед Богом и людьми».